«А вот я совершенно не удовлетворен», — заявил мистер По. «Это абсолютно чудовищно, абсолютно кошмарно. Это немыслимо в финансовом отношении». «Боюсь, однако, что тут все по закону», — возразил граф Олаф. «А закон налагает обязательства. Завтра, мистер По, я зайду в банк и заберу все деньги Бодлеров». Мистер По хотел что-то сказать, но у него начался приступ кашля. Несколько секунд он кашлял в платок, а все вокруг ждали, когда он заговорит. «Я не допущу этого», — выдохнул он, наконец, вытирая рот. «Решительно не допущу». «Боюсь, придется», — возразил граф Олаф. «Ох, наверное, Олаф прав», — всхлипнула судья Штраус. «Этот брак имеет законную силу». «Прошу прощения», — вмешалась вдруг Вайолет. «Но, возможно, вы ошибаетесь». Все повернули головы в ее сторону. «Что вы такое говорите, графиня?» — спросил Олаф. «Никакая я не графиня!» — огрызнулась Вайолет с запальчивостью, что в данном случае означает крайне раздраженным тоном. «По крайней мере, я думаю, что это так». «Каким это образом?» — осведомился граф Олаф. «Я не подписалась той рукой, которой обычно подписываю документы». «Как так? Мы все видели, как ты подписалась». Бровь у графа Олафа поползла вверх. «Боюсь, твой муж прав, милочка», — печально сказала судья Штраус. «Отрицать это бесполезно. Вокруг слишком много свидетелей». «Как и большинство людей», — продолжала Вайолет, — «я правша. Но бумагу я подписала левой рукой». «Что?» — закричал граф Олаф. Он вырвал бумагу у судьи Штраус и вгляделся в нее. Глаза его заблестели. «Ты врунья!» — зашипел он. «Ничего подобного!» — взволнованно воскликнул Клаус. «Я заметил, как у нее дрожала левая рука, когда она подписывалась». «Но доказать это невозможно!» — возразил граф Олаф. «Почему же?» — сказала Вайолет. «Я с удовольствием подпишусь еще раз на отдельном листке правой рукой, а потом левой, и мы сравним, которая подпись больше напоминает ту, что на документе». «Неважно, какой рукой ты подписалась!» — настаивал граф Олаф. «Это не играет роли!»